Следующее качество, о котором говорит автор, рахмаллаху та'аля. Садисан валь-хиқд. Аль-хиқд. Аль-хиқд – злоба. Злоба, да упасет Аллах, субханаху та'аля, нас от этого. Ненависть в сердце человека. Некоторые люди, если видят, что Аллах кому-то дал какие-то милости, у него появляется злоба в сердце. Ненависть появляется. Хотя этот человек ничего плохого ему не сделал. Но у него появляется к нему злоба. Вспомните историю двух сыновей Адама, алейхиссалям, когда оба из них принесли жертву, и от одного жертва была принята, от второго жертва не была принята. И тот, от которого не была принята жертва, он что сказал тому, от которого жертва была принята? «Ля актуляннаки». «Я тебя убью непременно». Посмотрите, какая у него злоба появилась в сердце. Аллах от того, от брата принял его поклонение, у него появилась такая ненависть к брату, которая привела к чему? К тому, что он лишил своего родного брата жизни. Вот к чему может привести аль-хиқд, вот эта вот злоба. Брат ему ответил: «Иннама йатакаббалу Аллаху миналь муттакин». Аллах принимает поистине только от богобоязненных. Почему сказал он это? Чтобы похвалить себя, вот я богобоязненный, поэтому от меня принято. Нет, конечно, ни в коем случае. Он это сказал, давая наставление доброе своему брату, говоря ему, что если ты будешь богобоязненный, от тебя примется, побуждая его к богобоязненности, чтобы от него тоже было принято. Бойся Аллаха, от тебя будет принято. Но душа скверная того подтолкнула его на убийство его брата, и он убил его. Поэтому нельзя мусульманину иметь в сердце хикд, вот эту злобу, ненависть к своему брату-мусульманину. Если есть, освобождайтесь от этого и бойтесь Аллаха субхана ва та'аля. Особенно, если причина вот этой злобы и ненависти какие-то милости, которыми Аллах субхана ва та'аля одарил твоего брата, будь то религиозные милости или мирские милости. Следующее, о чем говорит автор. Сабиан валь-хасад. Валь-хасад – зависть. Зависть вообще-то из качеств, как говорит Аллах субхана ва та'аля, из качеств аль-ягуд, качество очень плохое. Зависть – качество плохое, низкое, мерзкое. Что такое аль-хасад? Говорят многие уляма, зависть – это когда ты хочешь, желаешь, чтобы какие-то милости ушли от человека. Вот это вот аль-хасад. Есть у него какие-то милости, и желаешь, ты хочешь, чтобы ушли от него эти милости. Если богатый, чтобы он обеднел. Видишь, что Аллах одарил его имуществом, чтобы он обеднел, ты хочешь. Если у него знания есть, или выучил много, хочешь, чтобы он забыл. Или ошибся, чтобы он ошибался. Или чтобы он джахилем был. Вот лучше бы он не знал, был бы джахиль. Вот, это зависть. Талибуль ильм, обрати внимание. Иногда кто-то выучил больше тебя, и у тебя не появляется ли в сердце такого, ах, вот лучше бы он не выучил, вот, забудет он. Или вот он начинает ошибаться и радуется человек в сердце. Ах, вот он ошибается. Или видит, что у него много детей прекрасных, семья, начинает завидовать, хочет, чтобы у него не было этих детей, чтобы умерли дети, или чтобы жена была бесплодная, больше не рожала и так далее. Это так некоторые уляма говорят. Хасад – это когда человек хочет исчезновения, что милости у его брата, ухода милости от его брата. Но шейх Ибн Таймия говорит, что хасад – это более широкое понятие. Хасад – это вообще, когда тебе не нравится, что Аллах дал кому-то какие-то милости. Хорошо? Карахату ниматиллахи аля гайри. То есть ты не хочешь, чтобы эти милости ушли от него, но тебе не нравится, что Аллах субхану таля дал вот эти вот милости этому человеку. А если человек, например, хочет, чтобы Аллах его тоже одарил чем-то, видит что-то прекрасное, хорошее, и тоже хочет, чтобы Аллах его одарил. Это хасад, это зависть? Нет. Это называется льгибта по-арабски, или иногда называют по-русски белая зависть. Хорошо. Пророк, алейхиссалату вассалам, помните хадис «Ля хасада илля фисматейн». Не может быть зависти, кроме как в двух вещах. Сказал человек, которому Аллах дал имущество, и, он его, и Аллах помог ему потратить это все на пути угодные Аллаху. Второй человек, кому завидуешь, кому Аллах дал мудрость, то есть знание, и он поступает в соответствии с ним, выносит решение в соответствии с ним и учит людей ему. Да. Имеется в виду, какая зависть здесь? Что тебе не нравится, что Аллах дал этому человеку? Нет, имеется в виду вот это, гыбта, что ты хочешь, чтобы у тебя тоже это было. Вот это чувство отвратительное, чувство зависти очень много несет с собой вреда. Уляма называют многочисленные вредные последствия зависти. Шейх Ибн Усаймин называет 13 вещей. Для чего нужно знать? Потому что если подкрадывается к тебе зависть, вспоминай об этих вещах, это поможет тебе избавиться от зависти. Во-первых, это из кабайру зунуб. Первое. Зависть – это из величайших грехов. Это значит, что намаз твой, пост твой, джума'а, ничто не очищает тебя от этого греха. Потому что это из великих грехов, для которых нужно специальное покаяние, специальная тауба нужна. Второе. Зависть. За нее большое наказание от Аллаха Субхана ва Тааля. Хадис пророка, алейхиссалату вассалам, говорит, «Даба илейкум да уль умами каблякум, к вам подкралась болезнь предшествующих общин, аль-хасад валь-багда, зависть и ненависть, гия халика». Они, эти качества, зависть и ненависть, сбривающие. Сбривают, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. «Ла акулу тахлику аш-ша'р». Я не говорю, что они сбривают волосы. «Валякин тахлику дин». Сбривают религию. Вот какое наказание. Твою религию сбривает это. Твой иман сбривает зависть. Сбривает значит, что под ноль. Ничего не остается. Алиязуби. Да пасет Аллах Субхана ва Тааля. Третье, как мы сказали, это из качества аль-ягуд. Ну, кто из нас хочет иметь качество, которое Аллах Субхана ва Тааля порицал, за которое аль-ягуд? Четвертое. Зависть. Такая вещь, которая несовместима с религиозным братством. Аль-ху валимания. Почему? Потому что, что значит религиозное братство? Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, никто из вас не уверует, пока не будет желать своему брату того, чего желает себе. А зависть, это же противоположное наоборот. Ты хочешь, чтобы от него ушло благо. Поэтому несовместимо с религиозным братством. Вот что такое зависть, ее вред. Разрушает религиозное братство. Пятое. Задумывались ли вы или нет, что зависть, на самом деле, это недовольство предопределением Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что если ты доволен предопределением Аллаха, ты скажешь, это Аллах предопределил человеку. Альхамдулилля, это благо. Аллах предопределяет, если что-то благо. Нет, ты недоволен. Значит, ты недоволен предопределением Аллаха, Субхана ва Тааля. Шестое. Завистник каждый раз, когда видит какую-то милость у кого-то из людей, он впадает в печаль, в скорбь, в переживание, в беспокойство, начинает съедать себя, сжигать себя изнутри. Это огонь, который внутри горит и сжигает человека. Вот что такое зависть. Если охватывает человека зависть, как плохо становится, как неспокойно становится человеку, как он сгорает изнутри. Зачем она тебе нужна? Седьмое. Завистник, сам того не замечая, он начинает следовать по стопам шайтана. Я его ладинаману, лято тебе ухотувати шейтан. Но вы, которые веровали, не идите по стопам шейтана. То есть шейтан, он вот так начинает тебя вести, ты за ним шаг за шагом идешь, он тебя ведет вот так своими шагами куда-то. Вот так завистливый человек. К чему потом приводит его? Смотрите, к чему привело это одного из сыновей Адама, алейхиссалам. Дальше, восьмое. Зависть рождает вражду и рождает ненависть среди людей. Вражда и ненависть, причина ее во многом зависть. Дальше. Зависть ведет к покушению на какого-то человека, к преступлению против него, как это сделал один из сыновей Адама, алейхиссалям. Десятое. Посмотрите, что такое зависть еще? Задумайтесь. Зависть ведь это же означает, что ты презрительно смотришь на милости Аллаха Субхану Тааля, которые Он тебе дал. Ты считаешь их незначительными какими-то, умоляешь их. Они для тебя в твоих глазах, милости Аллаха, неважные, потому что ты недоволен тем, что Аллах тебе дает. Ты не видишь милости Аллаха, который тебе дал. Если ты бы видел свои полученные тобой от Аллаха милости, ты бы благодарил Аллаха Субхана ва Тааля день и ночь, ты бы не завидовал. А ты не видишь этих милостей, поэтому ты начинаешь завидовать другим. Поэтому посмотрите, самые достойные люди, тех, кого Аллах одарил какими-то качествами, которых нет у других, какими-то достоинствами, которых нет у многих людей, вот такие люди... Как правило, у них нет зависти. Достойные люди, одаренные Аллахом, какими-то вещами, которых нет у других, какими-то достоинствами, которых нет у других, у них не бывает зависти. Этой болезни они не подвержены. Это болезнь, потому что они видят милость Аллаха Субхану ва Тааля, благодарят Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах еще больше их одаривает милостями. Они становятся поэтому действительно еще более и более достойными. А зависть от у кого бывает только? Только у того, кто не видит со стороны Аллаха в отношении себя каких-то даров и милостей. Иначе бы он не завидовал. Одиннадцатое. Уменьшает иман, конечно же. Зависть уменьшает иман. Как мы сказали, с вами даже сбривает иман. Двенадцатое. Тоже, что очень важно. Зависть, она отвлекает твое сердце от поминания Аллаха Субхана ва Тааля. Зависть тебя отвлекает от Аллаха. В намазе ты думаешь о том, вот тот такой-то, вот он больше сейчас выучил, больше знает, или ему больше богатства, он более успешный, или больше авторитет, или его там слушают, меня не слушают, еще что-то, что-то, что-то. Отвлекает твое сердце от Аллаха, субхана ва тааля, и ведет это потом к черствости сердца. Потому что завистник, он все время смотрит, кому еще что дал Аллах. Какие еще милости кому пришли. И каждый раз, когда ему говорят о какой-то милости, что у кого-то какая-то милость есть, это как будто ему по лицу дают. Как будто он удар получает по лицу, и он теперь озадачивается этим, и думает об этом, и это его отвлекает от поминания Аллаха Субхану Тааля и от поклонения Аллаху Субхану Тааля. И, наконец, 13-е ведет к чему? Что завистник он, если у какого-то человека есть достоинство, если у какого-то человека есть добрые поступки, милости от Аллаха Субхану Тааля, он их скрывает. Он их скрывает. Вот завистники, они так поступают. Обратите внимание. Обратите внимание. Если при завистнике упоминают человека, которому он завидует, говорят, вот у него то-то и так-то, хвалят его. Он говорит, ну да, правильно, да, это хорошо, конечно, машаллах. Машаллах, пусть Аллах даст пользу. Но... И упоминает какой-то недостаток, который есть у того человека. Для чего? Чтобы какую-то тень навести, да, на того человека, чтобы вот какая-то была черная точечка все-таки. Он хочет скрыть достоинство и хорошие поступки кого-то, и наоборот, что? Раскрыть его недостатки. Когда зависть бывает у людей этого мира, среди людей этого мира, у людей дунья, это плохо, да, но это еще как-то, может быть, ты найдешь под это какие-то оправдания. Но зависть со стороны тальбуль-ильм, со стороны искателей знания, у нее нет оправдания. У нее нет оправдания. Поэтому мы говорим, как Аллах Субхану Тааля нас побудил. Говорим то, к чему побудил нас Аллах Субхану Тааля. О чем говорит Аллах Субхану Тааля? Он говорит, «Ам яхсудуна ан-наса аля ма атахум Аллаху мин фадли». فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إِبْرَهِيمَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ. Неужели они завидуют людям за то, что дал им Аллах от своей щедрости, а до этого мы даровали Ибрагиму, семье Ибрагима, Писание и мудрость? Или говорит нам Аллах Субхану Тааля, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Не желайте того, чем Аллах, в чем Аллах отдал одним из вас предпочтение перед другими. لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبْنَ. Мужчинам доля от того, что они приобрели, женщинам доля от того, что они приобрели. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Просите у Аллаха от Его милости, Его щедрот. То есть не завидуй, а проси у Аллаха Субхану Тааля от Его щедрот. Если это благо, проси у Аллаха Субхану Тааля и старайся что-то делать, чтобы достичь этого блага. Следующее качество. Плохие подозрения дальше. Сузан. Подозрительность. Что это означает? Это когда человек думает о другом плохо. Этот садаку дал не иначе, как просто потому, что хочет повыпендриваться перед людьми, показухой занимается, какой он щедрый. Вот этот задал этот вопрос на уроке шейху или ответил просто потому, что хочет показать, что он знает. Что он такой талиб, ученик, понимающий и знающий. Качество мунафиков. Мунафики, лицемеры, они вот так вот, когда верующие давали садака, они вот так вот плохо думали о них. Если человек много давал садака, они говорили, ну этот рия занимается сейчас показухой. Если мало, говорили, зачем Аллаху его садака нужна, такая маленькая его садака, такая маленькая милостыня, зачем нужна. Поэтому остерегайся, Сулзан, остерегайся подозрительности, плохого мнения о людях. Если внешний человек добропорядочный, твой брат мусульманин, остерегайся подозрительности, это скверное качество. Ты не должен заниматься подозрительностью. Занимайся тем, что тебе полезно, и оставь подозрительность. Неважно, это подозрительность в отношении твоего учителя, плохое мнение какое-то, или в отношении твоих коллег, твоих товарищей, обязательно, это ваджиб. Ваджиб хорошо думать о человеке, о мусульманине, который внешне добропорядочный. Конечно, если внешний человек недобропорядочный, тогда, конечно, есть у тебя основания реальные какие-то, действительно, для подозрительности. Тогда не является это грехом, если действительно есть основания и нет добропорядочности. Но несмотря на это, даже несмотря на это, если внешне нет добропорядочности, есть какие-то основания, все равно ты должен тщательнейшим образом убедиться, чтобы это не было напрасно, чтобы это не было напрасно какое-то подозрение. Потому что очень часто люди подозревают кого-то, основываясь просто на своей какой-то мнительности, под которой нет реальной основы. Поэтому обязательно, если ты плохо думаешь о ком-то, у тебя есть какие-то подозрения в отношении какой-то личности, будь то Тальбулельм, Тулябулельм, искатель знаний или кто-то другой, обязательно должен посмотреть. Действительно, есть у тебя какие-то ясные, четкие доводы, основания, которые позволяют тебе осмелиться подозревать как-то твоего брата или как-то плохо о нем думать. А просто какая-то мнительность, то это не дозволяется. Не дозволяется в отношении мусульманина, внешне добропорядочного человека, в отношении него иметь сулзан, то есть плохое мнение. «Я, ю алязина аману джитанибу кясира миназзан», вы, которые веровали, «остерегайтесь, отдаляйтесь от многих подозрений», говорит Аллах Субхану Тааля. Не всех подозрений, многих подозрений. Потому что бывают некоторые подозрения, действительно, они что, оправданы. «Инна ба'да занни исм», некоторые подозрения, грех, говорит Аллах Субхану Тааля. Не все, не все. Но Аллах Субхану Тааля говорит, что зачастую это бывает, что грех. Если есть какое-то подозрение у человека, подозрительность, которая ведет к вражде, посяганию на какого-то другого человека. Из-за своей подозрительности он потом что, переступает границы? Посягает на какого-то человека? Или словом, или руками, или еще как-то? Это грех, а также грехом является подозрительность, которая что, не имеет под собой оснований реальных и прочных. Если ты услышал, что твой брат что-то сказал о тебе, хорошо? То есть твой брат что-то о тебе говорит, и до тебя дошла эта весть. Вот такой-то говорит про тебя такое-то. Или не про тебя, про кого-то. Смотрите, и такие слова он сказал, этот брат, которые, в принципе, можно истрактовать и благим образом, можно истрактовать плохим образом. Что ты должен делать? Если ты находишь для слов твоего брата хоть какое-то благое оправдание, благую трактовку, ты должен это сделать. Если его слова допускают и плохое толкование, и хорошее, ты должен что, склониться обязательно к какому толкованию? К хорошему толкованию. Ну, если никак невозможно хорошим образом истолковать, ну, Аллах не возлагает на человека невозможно.